весит. Правильно, мне жена сказала, возьми святой, сказать, по улице возьми святой воды и брызни на него, только на передаче. Так, что тут у нас в интернетиках? Малый, заметь, не хожу на митинги, хочу сидеть, но имеющую зрение в отличие от тебя. Вот тебе телевизор, там мысль твоя. Надо проголосовать, я уже иду, хочу как и раньше, хоть мараз балды голосую, как и раньше, за партию лучше. Я-то политик, телевизор даже в душе. Таких как они очень много съедает, по 6 бюллетеней на плохую. Надеюсь, пример Украины поможет. Фу, Навальный, на Украине-то хуже. Ты тупой. Ну да, конечно. Да, господи. Взяли успешно. Навальный. Да не, я хуже. Пидорас. А вы не лучше. Ты спрятался, заметил, снова молчишь. Я рассекретил твоя хата с краю. Я это приметил, значит, ты мертвый наш депортаж. Никого не нужно, ведь не надо лезть в политике. Ноль проебок, не честь, настолько глуп, что из-за критики боишься на публику свой текст прочесть. Не ищешь факты, ты ешь кобикорн. Свиньи, питайся экраном дерьмом. Тебе бы лишь бы обсуждать всех неприметных по обсирать. Тебе как-то похрен на аргументы. Твоя точка зрения всегда неизменна. Зачем хрюшки проверять информацию, если можно губить нашу нацию? Да, я глуп, я тоже человек, зато даже построить мост в каждой голове. Критикал, пацаны, тебе как это похуй аргументов, но ведь живем неплохо. Попробуй теперь поживи в провинции, потому что точно не останешься в принципе. Голос, голос, низкий, я зарплаты, как ты боже, день лишать не утраты. Смена президентов, это клоунада, хочешь как в Европе, нахуй это надо. Пиздуй туда, если тебе здесь не нравится, Навальный пидорас, я видел, как он красится. Длинная чулка, ты гомосек, нам и так хорошо, Путин за всех, любые факты, блять, против него полная хуйня, нам и так хорошо. Таких как они, очень много. Съедает по 6 бюллетеней на похуй. Надеюсь, пример Украины поможет. Фу, Навальный, на Украине-то хуже. Ты тупой. Ну да, конечно. Да, Костер. Взяли успешно. Навальный. Да не, я хуже. Пидорас. А вы не лучше. Аргумент нет, один белый шум. Если ты духой умный, пизду в голову. Думаю, я заебал, слышь, ты одно и то же. Почему же такой гений нихуя не может? Потому что вы тупой, стадо проебали шанс. Метать с погречку, вы долбоебы. Не перешел Рубикон, спасайся тупо гандон. Забирай побыстрее свои катакомбы. Не ходи, слышь, правда, как будто бы наркоманы без телека не можете прожить. И дня, ты слаб на передок, но рапалит мой мороз. Ты говоришь, что гумоход на ней лежал, пидорок. Я тебя все, что говорю, нахуй проверять. Я, конечно, буду за боящику доверять. Ты, конечно, можешь перебрать, да, деть. Но не собирать без армоту. Таких, как они, очень много съедает. По 6 бюллетеней на похуй. Надеюсь, пример Украины поможет. Фу, Навальный, на Украине-то хуже. Ты тупой. Ну да, конечно. Да, Костер. Взяли успешно. Навальный. Да не, я хуже. Пидорок.